Глава 8. Аомаме. Просто отличная дверь. Две недели подряд в дверь никто не звонил, если не считать молчаливых курьеров, приходивших по вторникам после обеда. Странный тип, назвавшийся сборщиком взносов из NHK, пообещал непременно вернуться. И, судя по голосу, действительно намеревался это сделать. По крайней мере, так показалось Аомаме. Но с тех пор он так и не появился. Видимо, очень занят на остальных маршрутах. День за днем протекали размеренно и спокойно. Ничего не случалось, никто не приходил, телефон молчал. Безопасности ради, Тамару сократил число звонков до минимума. Аомаме, как обычно, жила с задернутыми шторами, тихо и незаметно. Даже на тренажере старалась заниматься бесшумно. Каждый день мыла пол, не спеша готовила еду. Смотрела видео с уроками испанского. По ее просьбе Тамару прислал кассету, старательно повторяя каждую фразу вслух. Если долго не разговаривать, мышцы рта атрофируются, их нужно разминать осознанно. Изучение иностранного языка оптимально для такой тренировки. Ее давно влекла романтика Южной Америки. Будь у нее свобода выбора, поселилась бы в какой-нибудь маленькой южноамериканской стране, например, в Коста-Рике. Снимала бы небольшую виллу на берегу, купалась в море, да читала книжки. Если не шиковать, наличных из сумки хватило бы лет на 10. Да и те, кто ее преследует, вряд ли когда-нибудь доберутся до Коста-Рики. Занимаясь испанским, Аомаме представляла свою мирную жизнь на морском берегу. Нашлось бы в такой жизни место и для танго. Она закрывала глаза и воображала, как они вдвоем загорают на пляже Карибского моря. Она в узеньком черном бикини и темных очках сжимает руку лежащего рядом танго. Но почему-то в этой картинке ничто не трогало душу. Все равно, что рекламный плакат какой-нибудь туристической фирмы. Когда Аомаме не могла придумать, чем заняться, она чистила пистолет. Строго по инструкции разбирала Хеклер und Koch, каждую деталь протирала тряпкой, надраивала щеточкой, смазывала маслом. Затем собирала и проверяла, что все работает как нужно. Теперь она проделывала это автоматически. Оружие действительно стало частью ее самой. Часам к 10 она забиралась с книгой в постель, читала несколько страниц и засыпала. С детства сон приходил к ней легко, а от мерно бегущих строк глаза очень скоро слипались сами. Тогда Аомаме гасила торшер, прижималась щекой к подушке и, если не происходило ничего необычного, так и спала до утра. Сны Аомаме видела крайне редко. По крайней мере, на утро почти ничего не помнила. Лишь несколько бессвязных обрывков иногда седало на задворках сознания, но сюжетов в памяти не оставалось. Слишком уж глубокими были ее сновидения. Точно глубоководные рыбы, что никогда не выплывают на поверхность. А если и выплывают, теряют всякие очертания. Но здесь, в своем убежище, она видит сны буквально каждую ночь. Очень яркие и реалистичные. И после каждого просыпается. Открывает глаза и долго не может понять, сон вокруг или явь. Такого не случалось с ней еще никогда. Она видит цифры электронных часов у подушки. 1:15, 2:37, 4:07. Закрывает глаза, пытается снова заснуть, но получается плохо. Две разные реальности борются за ее сознание, точно морская и пресная вода в устье большой реки. «Что делать, подруга?» — повторяет она себе. «Ты ведь даже не знаешь, реален ли этот двулунный мир, в который тебя занесло. Что удивляться, если в таком мире даже сна от яви не отличишь. Не говоря уже о том, что ты своими руками укокошила несколько человек, еле ноги унесла от религиозных фанатиков и теперь прячешься, как зверь в глубокой норе. Разумеется, нервы у тебя на пределе, тебе страшно. Кончики твоих пальцев еще помнят чужую смерть». Не исключай, что заснуть спокойно тебе не удастся уже никогда. Может, это и есть расплата за то, что ты совершил. Снов, которые она видит, всего 3. По крайней мере, никаких других она вспомнить не может. В первом всегда гремит гром. Комната утопает во мраке, и гром не стихает ни на секунду. Только молния не сверкает. Совсем как в тот вечер, когда она отправила лидера на тот свет. Аомаме лежит в постели голая, а по комнате кто-то передвигается. Медленно и осторожно. по ковру с длинным ворсом. Воздух вокруг тяжелый и спертый. Оконные стекла мелко дрожат от громовых раскатов. Ей страшно, она понятия не имеет, что это рядом с нею. Человек, животное или ни то, ни другое. Вскоре нечто покидает комнату, но не через дверь или окно, просто медленно отдаляется, а затем исчезает вовсе. И, наконец, оставляет ее одну. Аомаме нашаривает кнопку торшера, включает свет, вылезает из кровати и оглядывается. В стене напротив кровати дыра, через которую смог бы протиснуться человек. Но дыра нестабильна. Она шевелится и меняет форму, то увеличиваясь, то уменьшаясь, словно живая. Нечто вышло из комнаты через эту дыру. Аомаме заглядывает в нее, но внутри лишь бездонная тьма. Густая и плотная. Кажется, можно отрезать кусок и взять его в руки.